Слушайте продолжение аудиоверсии художественного фильма «Ликвидация». Художественный фильм «Ликвидация», 8 серия. Ошибка Жукова дала неожиданный результат. Арест авторитетных воров привел к бунту. Оружейные склады были разграблены, и Одесса захлебнулась от бандитского мятежа. А мои хлопцы гоняют по всей Одессе, как бобики. Через завербованного бандита Сеньку Шалова удалось выяснить, где скрывается Чекан. Но аресту помешал фальшивомонетчик Роди. Чекан ушел от преследования, а Родю доставили в Угру. Какого Чекана? Во время допроса раздался звонок, якобы от оставшегося на квартире майора Довжика. Родю поместили в железный шкаф у кабинета Гоцмана. Когда же Гоцман и майор Кречетов вернулись в Угро, Родя выпал из шкафа, задушенный шнурком от нательного крестика. Давид Гоцман вычислил его убийцу. Им был конвойный Лужов. Была цепочка? Да потерялась давно. Вот ты, глянь. Очевидно было, что Лужов действовал не один. И этот неизвестный находился совсем рядом. Да нет, Давид. Главное, что рядом с нами предатель. Но при попытке побега Лужов был застрелен помощником Гоцмана Якименко. Я же говорил не стрелять. А откуда Лужов знал, что в квартире на Маяковской нет телефона и обыском занимается именно Довжик? Ведь звонили-то от имени Довжика. Не знаю. Может, где в разговоре проронили? Что-то ваш Лужов не просто семи, а целых 8 пяней вам получается. Просто, как говорят в Одессе, профессор какой-то. А может, академик? Вечер. Одесская улица. У кинотеатра, возле тумбы с афишами, стоит Мишка Карась. В форменном интернатском кителе, на голове фуражка. Ждет отца, Давида Гоцмана. Гоцман обещал пойти с Мишкой в кино. Отец не приходит, и Мишка стоит, понурив голову. Новая сцена. Кабинет начальника контрразведки Одесского военного округа полковника Чусова. Чусов сидит за столом. Напротив, Гоцман. В области зашевелились всякие недобитки. В последнюю неделю просто очень зашевелились. И есть достаточные основания полагать, что ваш академик имеет к этому самое непосредственное отношение. Кроме того, по нашим сведениям, в бандах очень серьезная нехватка оружия. Так что военный склад Чекан брал, видимо, для них. Ну, значит, будут продолжать грабить склады под шумок. Да нет, я не думаю. Они вчера взяли изрядно, им бы это теперь вывести. Понял. Взял мозги. Но охранять выходы из города – это ваша задача. Гоцман смотрит на часы. Угу. Вы куда-то спешите? Да. Обещался сына на кино сводить. Успейте. У меня к вам еще дело есть. Присядьте. У вас на фронте был комвзвод, а он... Чусов показывает Гоцману фотографию. Гоцман рассматривает ее. Да? А что? Расскажите о нем подробнее. Витя Платов. Бывший беспризорник. Он что еще? Трудное детство. Я его в штрафбате заприметил, взял к себе. Хороший хлопец. До Киева с ним дошли. А дальше? Дальше я почти год в госпитале провалялся. Потом направили сюда. Отношения поддерживали? Нет. Не встречались? Нет. Где он сейчас? А я знаю. А что? Ничего. Ничего хорошего. Новая сцена. У крыльца дома в палисаднике стоит мужчина в костюме и в кепке. Мурлычет мотив. К нему подходит фронтовато одетый молодой человек. Здравствуй, Шелыч. Мужчина оборачивается. А ты кто? Мне сказали, что у тебя угол можно снять. Кто сказал? Коля украинец. привет тебе передавал. Какой Коля? Молодой человек садится на скамейку. Мужчина садится рядом. А еще сказал, что можешь дать наколку, где можно перекинуться в картишки. У меня не играют, и угла у меня нет. Молодой человек достает из портфеля фотографию, показывает ее мужчине. Вот это ты, а вот это Коля. И что? 30 рублей в сутки. Шпильман, значит? Тогда 40. Согласен. И что? Что-что? Да ничто! Ничто. Пошли. Красавец. Оба уходят в дом. Новая сцена. Гоцман подъезжает к кинотеатру. Выскакивает из машины, вбегает в здание. Затем выбегает из кинотеатра, ищет Мишку. Видит сына, сидящего на ступеньке. Ты что сидишь? Вставай, пошли. Да ладно, кино уже идет. Сейчас исправим, пошли. Ехали. Я же тебе говорю, кино уже началось, опоздали. Мишка и Гоцман вбегают в зрительный зал. Садятся, снимают шапки. Идет фильм «Дети капитана Гранта». Широта указана, 37-я параллель. А долготы не разобрать. Вдруг экран гаснет. Гоцман поднимается со своего места, куда-то уходит. На экране вновь кадры фильма. И, о чудо, кино начинает крутить с самого начала. Гоцман садится рядом с сыном. На экране парусник, уходящий в море. Матросы, ловко карабкающиеся по веревочным лестницам. Акула! Гоцман смотрит на Мишку. Фильм нравится сыну. На экране новый кадр. Красивая актриса. Акула у берегов Шотландии. Нам повезло. Мне нравится эта женщина. Да? Да не. А Нора? Что с утра? Сеанс закончен. Гоцман с Мишкой идет по улице. Ну а тебе на как? Ничего, вроде не противно. Вот так я говорю, давайте жить вместе. Я, ты и она. Дать, а давай ты довезешь меня до интерната? Гоцман смотрит на часы. О! Че, к ней заехать хочешь? Так заедь, бать. Че она кабинится? Гоцман останавливается. Смотрит на Мишку. Вот точно, сынок. Кабеница. Поехали до интерната. Садятся в машину. Подъезжают к интернату. Бать, ты куда, домой? На работу, дело заглавное. Бать, удачи тебе. Спасибо. Мишка хочет идти, но Гоцман обнимает его. Прижавшись друг к другу, отец и сын молчат. Гоцман печально смотрит на освещенные окна интерната. Мишка вбегает по лестнице ко входу в интернат, оборачивается, смотрит на отца. Гоцман тоже смотрит на сына, потом садится в машину, уезжает. Одесский уголовный розыск. Гоцман идет по коридору. УГРО переполнен задержанными. Гоцман обращается сотрудник. Товарищ подполковник, мне ордера нужны, у нас же тюрьма, а не гостиница. Будут тебе ордера. Гоцман здоровается с Тишаком. Здорово. Лень, собери весь урожай, конвой ордера требует. Здорово. Здравствуйте, Давид Павлович. Здорово. Гоцман берет со стола огромную стопку уголовных дел. Есть. Входит в кабинет. Не заводи пока никого. Обращается к майору Кречетову. Виталий, нужны ордера на арест. Это что, я же военная прокуратура? Военная, гражданская. Некогда бегать. Давай, выпиши ты. Давай. Гоцман берет со стопки одно из дел, читает. Рязанец Олег Олегович, 18-го года рождения. Обвиняется в убийстве с целью ограбления граждан Циммерман А.Б. и гражданки Циммерман М.А. Помедленно. Гражданки Циммерман А.Б. Кречетов выписывает ордер на арест. Гоцман берет еще одно дело, затем еще. Александр Петрович, 25-го года рождения. Обвиняется в ограблении магазина. Кравец Ефим Яковлевич. Холостов Виктор Геннадьевич. Кононов Иван Минаевич. Трик Александр Александрович. Новая сцена. Кабинет маршала Жукова. Идет совещание. Докладывает Гоцман. Жуков ходит по кабинету. За большим столом, не шелохнувшись, напряженно сидят офицеры армии, Министерства госбезопасности, МВД, чиновники. Мы не успеваем хватать. Иногда задерживаем только зачинщиков погромов. Были случаи, когда патруль разоружал бандитов и отпускал их. Почему? Не на чем было вести. А рядом еще хуже, только бы успеть. Тюрьма, гауптвахта, следственный изолятор, все забито. Почему? Не успеваем проводить дознания. Подключены все подразделения, военная прокуратура. Все равно дело за гланды. А где начальник УГРУ? Почему вы докладываете? У него дом сожгли. Жена пострадала. Он уедет в больнице. И вы, значит, вместо него? Так я же заместитель. Выводы, подполковник. Предлагаю освободить всех задержанных авторитетов. Жуков резко оборачивается. Смотрит в упор на Гоцмана. Прямо всех? Так точно. Хочешь доказать, что ты умнее маршала? Никак нет. Иначе захлебнемся. Будешь учить меня стратегии? Гоцман ежится под взглядом маршала, отводит глаза. Жуков угрожающе подходит к Гоцману. Будешь учить меня стратегии? Встает Чусов. Товарищ маршал, разрешите обратиться? Прошу о разговоре с глазу на глаз. С ним? С вами, товарищ маршал. Все свободны. Перекур. приемной толпятся офицеры и чиновники. Гоцман закуривает. Жуков обращается к Чусову. Ну, излагай. И вы сами видели, что творится в округе. Если сейчас не сбить поднявшуюся волну, может дойти до открытых боев. Со мной? Страшны не потери, а то, что об этом тут же доложат наверх. Маршал Победы воюет с мирной Одессой. Нужно отпустить авторитетов. Под поручительство Гоцмана. Если что, он ответит головой. Это во-первых. Нужна мне его голова. Во-вторых, с преступностью в городе мы справимся и без него. Это как? Он будет работать по своим возможностям, а мы по своим. Конкретные предложения? Есть. Но об этом пока должны знать только вы и я. В приемную убегает начальник одесского уголовного розыска Амельянчук. Здорово. Ну, что здесь? Как Лида? Нормально. Уже лучше. Ну, что здесь? Доложился. Сказал, что нужно главных отпустить. Андрей Стопович, ты за Мишкой пригляди. Ну, если что. Само собой. В приемную заглядывает Чусов. Товарищи, прошу зайти. Офицеры и чиновники заходят в кабинет. Гоцман встречается взглядом с Чусовым и понимает, все в порядке. Новая сцена. Большой пустырь. У полуразрушенной кирпичной стены рабочие кирками долбят высохшую на солнце землю. Приезжает грузовик с солдатами. Солдаты вооружены автоматами. Они выпрыгивают из кузова. На пустырь въезжает большой автозак с зарешетчатыми окнами. Солдаты быстро выстраиваются в две шеренги, окружая автозак и направляя на него свои автоматы. Офицер распахивает заднюю дверь автозака. Приставляет лестницу. Из фургона выходят воровские авторитеты, те, кто был задержан на концерте Утесова. Среди них и дядя Ешта, сосед Гоцмана. Второй пошел. Мне. Третий пошел. Мне. Четвертый пошел. Мне. Пятый пошел. Мне. Шестой пошел. Мне. Седьмой пошел. Мне. Восьмой пошел. Мне. Ты начальник мой, начальник, отпусти на ногу. Только заскучилась, только заскучилась, девчонка. Раздевайтесь! Недоуменно поглядывая по сторонам, авторитеты раздеваются. Щурясь от яркого солнца, воры сгрудились у кирпичной стены. Курите! А может, водки налил, гражданин начальник? Авторитеты закуривают. Приезжает еще один грузовик. Его задний борт открыт. Его Ри видит. В кузове большой станковый пулемет «Максим». Грузовик разворачивается так, чтобы пулемет был направлен на кирпичную стену. Встали лицом к стене. Затравленно озираясь, воры молча подходят к стене. Пули ложатся поверх голов авторитетов. На их головы летят осколки кирпича, пыль. Появляется Гоцман. Теперь слушайте сюда. И вбейте себе в мозг. Беспредел уша. Погромы прекратить. На улицах должно быть тихо, как ночью в бане. Все вежливые до поносу. Кто-то не понял? Тогда два шага в сторону, чтобы не забрызгать остальных. Оружие, что взяли на складах, вернуть. И помните, еще полшага, и нарветесь на повальный террор. И у стенки мне стоять вместе с вами. Так что грызть буду всерьез. Ну что молчите? А что говорить? Что говорить? Вы же сейчас отпустите, а потом таки опять пересажаете. Пересажаю. А кое-кого и шлепну. Но по закону. Ну так что имеете сказать? Говорит Ешта. По закону, Давид, можно. Мы согласны. Новая сцена. Уголовный розыск. Вечер. Дежурный лейтенант милиции идет по коридору, делает обход. Проверяет, заперты ли все двери. Слышит стук. Дежурный идет на звук. Отодвигает приоткрытую решетку, закрывающую выход из коридора на запасную лестницу. Лейтенант видит майора Кречетова, в руках у которого гвоздодер. Вам помочь, товарищ майор? Вот посмотри. Дверь в кабинет следователя держится на двух гвоздях. Обыкновенный гвоздодер. И выходи, кто хочешь. Так это черный ход, здесь не ходит никто. А если пойдут? Ладно, пойду плотника позову. Да не надо. Я сам. Давай, закрывай. Слушаюсь. Кречетов заколачивает дверь. Проверяет, надежно ли она закреплена. Кречетов уходит. Гоцман с папиросой во рту идет в УГРО. На крыльце встречает врача, судмедэксперта Арсенина. Здорово. Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Ильич. Андрей. Да. Мне надо, чтобы ты подробно рассказал, что ты делал в ночь, когда убили Родю. Так я уже рассказывал. А надо еще разок и поподробнее. Понятно. Значит, еще разок? Ага. Пошли. Они заходят в здание. Одесская улица. Пошатываясь, со стремянкой на плече, идет Захар, инвалид, отец непутевого сына Васьки, промышлявшего воровством. Когда-то, по настоятельному совету Гоцмана, после разговора с Захаром, Ваське пришлось вернуть вдове солдатки украденные у нее часы. Память о погибшем муже. К Захару подбегает его второй сын, Сергей. Отец! Опять? А это... А ты, Васька? Шлендается где-то. Посови. Сережка берет у отца его ношу. Что такое? Угостили, добрые люди. Каждый день я Ваське за глаза еще с тобой возиться. Лёшка, ты ну отца это, голос-то прибери. Ну и грузись один. Сын бросает стремянку. Сережка уходит. Следом за ним, ковыляя, идет Захар. Сережка все же, сжалившись, берет у отца стремянку и несет ее. Еще одна Одесская улица. По ней идет Тоня Царько. Ее догоняет Кречетов и дарит букет цветов. Тоня недовольна цветами. Кречетов покупает другой букет, дарит девушке. Молодые люди идут по улице, заходят в театр и не замечают, что тайно за ними следит подросток. Это племянник Штехеля. Новая сцена. Штехель и его племянник идут к дому Штехеля. Потом купил цветы. Большой такой букет. Женщина его выбросила. А он стоял, смеялся. Потом почистил обувь у безногого. И они пошли к театру. Он так ее за ручку смацал и... Смацал. Никто за ним не шел. Шел. Штехель останавливается. Напряженно смотрит на племянника. Кто шел? Я шел. Яша. Другие? Никого не было. А ты не высовывался? Я так, издали. Как учили. Как учили? Кабинет Гоцмана, говорит Якименко. Потом я прибежал сюда, и мы поехали на Чкалова. Когда узнал за убийство Роди? Да тогда и узнал. От кого? Так вы же сами сказали, когда мы в Угру пришли. До этого не знал? Да от кого? Давид Маркович, а что вы третий раз спрашиваете? Устал. Соображаю туго. Распишись. Гоцман протягивает Якименко протокол допроса. И последний вопрос. Ты в подброшенный пятак попадаешь? С Нагана? Со скольки шагов? Вопрос второй. Где научился так стрелять? Так я ж в разведроте служил. Я тоже. А в пятак не попадал. Ну, мы много стреляли. У нас патронов было, завались. И что, все так хорошо стреляли? Нет. Тут-то талант нужен. Да я и не целюсь. Я только смотрю, куда и попасть. Ну, просто как пальцем ткнуть. И попадаю. А что? На пороге появляется улыбающийся Кречетов. Ну и где тебя носило? Иди лишь. Якименко подходит к двери. Здоровья. Давид Маркович, а я сейчас не был. А за что у меня спрашивали? Так просто, иди. Ну где ты был? Что, Давид? В театре. Я ж просил тебя зайти. А я пришел. 4 часа назад. 4 часа назад я просил тебя зайти. Ну, извини. Пошли с Тони в театр, не дошли, выпили шампанского. Я просил тебя зайти. А ты исчез. Теперь заявляешься пьяный. Да я не пьяный. Не пьяный. Вот с чего вдруг? Ладно, извини. Что случилось? Давай. Вспоминай за тот день, когда убили Родю. Все минута за минутой. Так я ни на шаг от тебя не отходил. Ты можешь объяснить, к чему клонишь? Только спокойно, без нервов. А то Шелужов не мог быть один. Ясно, что действовал он сходу. И веревки не заготовил. Да и со шкафом рисковал. Мы могли его заметить. Да и Родю могли отвезти до камеры. Но вот откуда он узнал, что главный на квартире Довжик... И что там нет телефона? Ну, во-первых, один раз я тебя уже обманул. На минуту я от тебя все-таки отходил. Помнишь, когда за водой для Роди ходил? Лужов стоял у двери. Следовательно, он сам мог слышать о Довжике. То, что на квартире нет телефона, так они вообще мало где есть. Версия с напарником интересная. Давай все по порядку. Кречетов встает, наливает стакан воды, долго пьет. Гоцман смотрит на него. Слушай, Виталик, сколько же ты того шампанского выдал, а? Кречетов садится. Лицо его становится серьезным. Значит так. Версия номер один. Кто-то следил за Родей, и когда увидел, что мы его забираем, позвонил Лужову и приказал его убрать. При этом он не вмешивается, пока мы тянем Родю до машины. А что ему вмешиваться? А если он безоружен? Звонили от Довжика, а я всегда оставляю главным Якименку. Откуда знать твои привычки? Просто выбрал старшего по званию. Версия номер два. Все-таки Охрятин. С какого боку? Ты знаешь, когда душит человека, он так молотит руками и ногами, что надо быть полным идиотом, чтобы что-нибудь не заподозрить. И третье. Самое поганое. Что? Как я тебе и говорил. Кто-то из своих. Ладно. Тогда давай все сначала. Вспоминай за убийство Роди. Значит так. Я пришел в УГРО. Гоцман и Кречетов выходят из УГРО. Виталик, а что ты там говорил за Довжика? Не-не, стоп. Давид Маркович, давай сначала выспимся, потом на свежую голову, как ты говоришь, ша. И говорил я тебе не про Довжика, а про женщин. Только не говори, что у тебя нет любимой женщины. Есть. Ну, в смысле нет. Что значит есть, в смысле нет? Да. Не хочет меня видеть. Кого? Тебя? Что я не понял. Бред. Эй, ну, в смысле, я ей нравлюсь. Но не хочет меня видеть. Дура. Да нет. Интеллигентная. Цветы дарил? Не. Давид. Ну, а что я? Красивые слова говорил? В театр приглашал? Приглашал в кино. Кино. Театр. Значит так, контрамарку я достану. С тебя цветы. Самые красивые и нежные слова. Никаких анекдотов и рассказов о работе. Только она. Ты меня понял? Да не. Подожди. Значит так. Побриться. Белая рубашка. Чистые ботинки. Но сначала цветы. Новая сцена. Гоцман выскакивает из машины, подбегает к Норе, которая стоит в очереди у хлебного магазина. Протягивает ей букет. Вот. Вам цветы. Зачем? От меня к вам. Спасибо, не надо. Почему? В очереди за хлебом не стоят цветами. А я могу вам без очереди взять. Давид Маркович, это глупо. Я же вам все сказала, вы настаиваете. Зачем? Вот Шанора. Вот вам букет. И хотите, метите ему улицу. Вечером жду вас перед оперным театром. Будем оперу слушать. Все! Гоцман уходит. Садится в машину, уезжает. Квартира Гоцмана. Тетя Петя наряжает Давида Марковича на свидание. Тот в майке и трусах. Гоцман надевает белую рубашку. А в соседней квартире Циля гладит Гоцману брюки. Ой, Давид Маркович, прямо сердце болит на вас смотреть. Ой, от вас же ничего не осталось. Как вы ужалились. До войны какой вы были заблудение? Какой красавчик, какой сочный. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, уже... Суетится и Эмик. Прикинь. Ему поручили жарить рыбу. Эмик, а что там с рыбкой? О. Тиля, давай в руки. Эмик вбегает в комнату, хватает сковородку с горящей рыбой и пытается ее тушить. Скажу, Давид Маркович, кушать надо немножечко побольше. Свое удовольствие. Я так-таки только на секунду отошел. Эми! Не режет стрелочка, ну что ты будешь делать? Эми Кициля входит в комнату Гоцмана. Тетя Петя поворачивает Гоцмана. Все любуются им. Вот только стрелочка, это ж Циля, разве ж может погладить как надо? Ну, не мрачи мне голову, мама. Ну как? Нет, Давид Маркович, так вы женщину не обольстите. Циля, помнишь? Ой, пожалуйста, за мной. Эмик показывает галстук. Эмик. И слушать ничего не хочу. Эмик выводит Гоцмана на галерею. Нет. Вот сюда. Вот сюда. Вот, встаньте. Эмик хочет надеть галстук на шею Гоцмана, но цепляет забытую сковородку. Ой. Эмик. Сковородка опрокидывается, а ее содержимое летит прямо на Гоцмана и на любимый галстук Эмика. Эмик, брось его! Снимался! Мама, мы родили ее! Эмик, прочитая над своим испачканным галстуком, сбегает с лестницы. Мама, почему вы его оторвали руки? Гоцман подбегает к умывальнику во дворе, пытается чистить пиджак. Гоцману подходит дядя Ешта. Что случилось? Эмик рыбу жарил. Ты на свиданку собрался? Да. Будет костюм. Солидный. Не на похороны. Новая сцена. В солидном костюме, белоснежной рубашке и галстуке, в шляпе Гоцман идет по улице. Рядом Кречетов, который тоже одет с шиком. Гоцман явно чувствует себя, как говорят, не в своей тарелке. Он о чем-то спорит с Кречетовым и после пререканий все-таки отдает букет Кречетову. Между тем за Кречетовым вновь наблюдает племянник Штехеля. Затем докладывает об увиденном дяде. Смеялись, значит? Ага. Майор его так приобнял, по плечу постукал. Гоцмана? Да, только он одет как-то. Как одет? У костюме. Ну-ну, смеялись, значит. Подъезд оперного театра. Гоцман с букетом в руке и папиросой во рту ждет Нору. Рядом Кречетов. Он, улыбаясь, подбадривает Гоцмана. Подъезжают машины, из них выходят празднично одетые пары. Норы все нет. Гоцман хочет уйти. Ну куда? Куда ты пошел? Пойду до ней. Ну и хорошо, что она не пришла. Теперь твое время проявить характер. Какой характер? Вот какой характер? А что, пацан ей? А собираешься бежать как пацан? Сейчас посмотрим спектакль и все обдумаем. Ну что тут думать? Вот что ты мне предлагаешь думать, а? Что ты лыбишься? Вот что ты лыбишься? Гоцман бросает букет в урну и притаптывает его ногой. Ну лучше бы артистам подарил. Еще из пистолета их расстреляй. Стрелять не буду, а вот всю эту глупость из головы выкину. Картина маслом. Вот так. Снимает, бросает озимь и шляпу. Убегает. Его пытаются догнать Кречетов. Давид, ну Давид, ну подожди. Ну, Давид, Давид, ну куда ты? Подожди. Новая сцена. По темному переулку идет майор Довжик. За ним мужчина. Довжик резко оборачивается и выхватывает пистолет. Но из темноты за спину Довжику выходит еще один человек. Нервный ты, начальник. Работы много. Уставать начал. Че надо? Сказал же, есть срочное дело. Какое? Волыну отдай. Шагай вперед. Там тебя встретят. Все трое уходят в темный подъезд. Конец 8 серии. Продолжение аудиоверсии художественного фильма «Ликвидация» слушайте в следующем номере.